самая верная примета. Антошка с мамой сидели на бревнышке у самого озера и смотрели на закат. Солнце медленно опускалось за кружевной лес на дальнем берегу. «Интересно, какая завтра погода будет?» — задумчиво спросила мама. «Неужели опять целый день дождь?» «Сейчас узнаем!» Антошка слазил в палатку за справочником туриста и снова уселся на бревно. «Так, смотрим! К хорошей погоде!» «Вечером звонко и часто поет зяблик!» «Да, что-то не слыхать!» «А к плохой погоде что делает зяблик?» Заглянула мама в справочник. «Ага, зяблики скрипят!» «Стоп! Кто-то скрипит? Уж не зяблик ли?» «Какой там зяблик?» — раздался голос из кустов. «Это я байдарку ремонтирую!» «Хорошо, пап, что это ты, а не зяблик!» — обрадовался Антон. «Смотрим следующую примету к хорошей погоде. Пауки плетут паутину. Ура! Вон сколько паутинок всюду!» «Это, конечно, радует!» — улыбнулась мама. «Только вот смотри, рыбка выпрыгнула из воды за мошкой, а это, читай внимательно, к плохой погоде!» «Ну, подумаешь, одна какая-то ненормальная рыбка выпрыгнула, остальные же не выпрыгивают!» «Зато туман стелется к хорошей погоде, а дым от костра на землю ложится к плохой!» «Да, здесь явно не хватает животных!» — вздохнул Антон. «Чтобы точно определить погоду, нужно было взять в поход кур, лошадей, вообще скот. Видишь, к плохой погоде куры в пыли валяются, скот жадно ест траву, лошади фыркают и храпят. А у нас только папа похрапывает, когда спит, причем в любую погоду. Разве тут чего-нибудь поймешь?» Антон было загрустил и начал бросать камешки в воду. «Интересно, а если одна курица валяется в пыли, а другая ведет себя прилично? Одна лошадь фыркает, а другая и в ус не дует?» Мама тоже подбросила камешек. «Как тогда определить погоду?» «Или, к примеру, лягушки», — подхватил Антон. «Здесь написано, что к плохой погоде они вылезают из болота и хрипло квакают. А если это делают не все, а только самые простуженные? Остальные же сидят себе в болоте и квакают звонко». «Разве тут разберешься?» — подал голос папа. «Голова кругом идет. Сам, пожалуй, заквакаешь». «И вообще, если сразу все приметы и к хорошей, и к плохой погоде, что тогда произойдет?» — спросила мама. «Наверное, конец света». Папа залез в палатку и быстренько захрапел, не дожидаясь конца света. Мама с Антошкой тоже устроились в спальниках. И тут по брезенту забарабанил дождь. «Ничего!» — успокоил Антон. «За ночь весь выльется, погода распогодится». «Спи, сынок!» — сказала мама. «Под шум дождя лучше всего спится». Рано утром Антон проснулся. На улице моросил дождь, по низкому небу спешили тучи, дул холодный ветер, и мокла в кустах починенная папой байдарка. Но в палатке было тепло и уютно. Мирно похрапывал, как всегда, папа. Чему-то улыбалась во сне мама. И тогда Антон придумал новую, самую верную народную примету. Если рядом папа с мамой, любая погода хороша.